Глава 35. Я почти добралась до мамы и Грир, когда вдруг столкнулась с Эдди Грейс. Грир как раз жаловалась компании женщин неподалеку. «Господи, ну и жара! Никогда не рожайте летом!» Какой бы заманчивой ни была мысль уличить Грир в обмане, годы, проведенные в роли маминой помощницы, наперстницы, защитницы и няни, научили меня, что если она сделает это сейчас, при всех, то это будет иметь необратимые последствия для нас всех. «Прошу прощения», — сказала я, пытаясь пройти мимо, но Сэдди Грейс преградила мне путь. «Нет», — коротко ответила она. Я не сразу поняла, что она имеет в виду. «Что?» — переспросила я. «Я сказала нет», — извиняющимся тоном повторила Сэдди Грейс. «Я весь день должна говорить «нет» на любые просьбы. Потому что...» Она так сильно выделила последние два слова, что до меня наконец дошло. «Потому что такое задание дали тебе белые перчатки?» «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это». Сэдди Грейс была серьезна, как на похоронах. «И если ты хочешь, чтобы я пропустила тебя, может, тебе лучше попросить меня не отходить в сторону. Делай, что хочешь, только не отходи в сторону». Как только она освободила дорогу, я направилась туда, где секунду назад стояла Грир. Но ни ее, ни моей матери не было видно. Однако вскоре я заметила их у входа под тент, в стороне от толпы. «Я не испытываю к тебе ненависти, Грир. Я всегда могла услышать мамин голос среди других, умела выделить его из толпы. Если бы не ты, у меня не было бы Сойер. Так что будь уверена, я не собираюсь портить тебе жизнь и выводить тебя на чистую воду». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, Элли». Прежде чем моя мама успела ответить, Грир заметила меня и кивнула в мою сторону. Мама обернулась. Посмотрев на меня, она перевела взгляд вглубь палатки на Сэдди Грейс. «Все, что я хочу сказать, подруга, это то, что ты так стараешься сделать все по-своему, что упускаешь кое-что важное». Несмотря на похмелье, мама была явно настроена на философский лад. Но Грир проигнорировала мамин совет и направилась к выходу. Я посмотрела ей вслед и задумалась. Знала ли она, что ее муж вместе с первой женой потерял и ребенка? И если да, это бы на что-то повлияло? Учитывая, что она 8 месяцев занималась этим обманом, я в этом сомневалась. «Она — это что-то с чем-то», — заявила мама, подходя и становясь рядом со мной. «С 4 июля, детка». Она заколебалась, прежде чем сказать «детка», словно не была уверена, что ей все еще можно так меня называть. Это ее замешательство тронула меня сильнее, чем любая ее попытка наладить отношения между нами. «С 4 июля», — ответила я, и, скорее всего, на этом и остановилась бы, но внезапно вспомнила, что знаю кое-что, чего не знает она. Кое-что, что ей, вероятно, следовало бы знать. «Мама, не делай ничего необдуманного или глупого, когда я расскажу тебе то, что собираюсь. Тетя Оливия. Она все знает». Шарлотта, Лив, Джулия, незваные гостья и парни. Лето перед выпускным классом. 25 лет назад. «Не волнуйся», — прошептала Лив Шарлотте на ухо. «Ты красивее». Шарлотта хотела ответить, что не волнуется, но это было бы ложью. Внизу на якоре стояла лодка. Стерлинг с другими парнями и незваной гостьей поднимались наверх. Возможно, на девушке тоже был купальник, но ее огромных размеров футболка мешала увидеть его. Она должна была выглядеть в ней уродиной, но не выглядела. Она не должна была прикасаться к Стерлингу, но прикасалась. «Привет, привет!» Шарлотта выдавила из себя улыбку, сладкую, как сахар. Она помахала рукой, не сводя глаз со Стерлинга, который помогал мисс Футболке подниматься по склону. «Кто она?» — — спросила Джулия, подходя к Шарлотте и Лив. Шарлотта мигом бы прониклась к ней симпатией, если бы ее голос звучал хотя бы немного расстроенно из-за неожиданного пополнения. Но она хотя бы задала этот вопрос громко, чтобы все услышали. «Ее зовут Трина», — отозвался Стерлинг. «Она местная. Мы познакомились с ней, когда ходили заправлять лодку, и решили пригласить ее с нами». Шарлотта чувствовала, что Джулия оценивает ситуацию. Местная девушка явно запала на Стерлинга, а не на Томаса. И, конечно же, не на Джея Ди. Шарлотта не собиралась расстраиваться из-за этого. Она могла быть любезной, она могла быть красивой. С ней могло быть весело. «Не переживай», — прошептала Лив рядом с ней. «Если она начнет доставлять тебе неприятности, я с радостью столкну ее со скалы».